Девчонка, что стояла позади поисковиков, увлеченно перезаряжала ружье, и поэтому не видела, что сбоку на нее прыжками летел оборотень. Удачный, зараза, один практически половина людей завалил. Данил прицелился в точку, где должен была оказаться туша, ошибиться было нельзя. Тух, тух, туша кувыркнулась и врезалась в девчонку спиной, что в принципе хватило, чтобы сшибить ее с ног. Но это стрелял не Данил, скорее всего Карина, так как выстрел был двойной, и сейчас послышался звук раскрывшегося замка и звон гильз. Данил выбрал другую цель — здорового сухаря с железным рюкзаком и кривыми лезвиями, прикрученными к запястьям. Голова сухаря разлетелась еще до того, как Данил выстрелил. Это кто-то со стандартным ружьем, возможно, темнило или гиха. Данил тут же переместил прицел на другую лысую голову. Тух, сухарь сложился, но это был обычный сухарь. Все, целей больше не было, лишь трое поисковиков стояли на ногах. Судя по всему, они ничего после ближнего боя не видели и крутились в поисках противника, не понимая, почему тот кончился. Оттолкнув тушу оборотня, вскочила и девчонка, так же как и остальные, до сих пор не понимая, что случилось. Поэтому, вскинув ружье и водя им из стороны в сторону, почему-то остановилась именно на Даниле. «Целы, что есть силы!» — закричал Данил. «Просто нужно людей было привести в чувство, а с 20 метров, не вдруг и услышат». Поисковики наконец-то поняли, что к чему, и кинулись помогать своим раненым. Темнило подъехал вплотную, стали видны подробности. Из кучи тел достали троих раненых. Один был покусан оборотнем, двое с проникающими ранениями. Карина, растолкав всех, склонилась над одним, покачала головой, склонилась над другим, посмотрела третьего и вновь вернулась ко второму. «Помогите мне, так его придержите». Пока Карина колдовала над раненым, обрабатывая его рану, Данил подошел к кучеру, который осматривал труп невиданной нежити. Вроде бы обычный сухарь, только вот поверх одежды на груди надет, вернее будет сказать, наращен железный, ржавый панцирь, будто силовая броня, потому что из него выходили трубки. Одна гофрированная труба вместо гортани шла внутри иссушенной шеи, из металлического агрегата заходила в основание черепа. Череп был все так же обтянут иссушенной кожей, вот только глаза у этого существа были на выкате, будто их изнутри накачали каким-то раствором. Еще толстые гофрированные трубы шли из-за спины к рукам и были вживленные вплоть на середине плеча. А вот руки сильно отличались от рук сухарей. Руки были раздуты мышцами, будто этот сухарь был бодибилдером. Вдобавок, по внешней стороне руки шло металлическое усиление экзоскелетом, заканивающееся на запястье полуметровым кривым лезвием. Данил осмотрел лезвие. Нет, это и лезвием то назвать сложно. Оно имело форму клинка, но было сильно тупое. И чтобы пробить плоть, нужно иметь недюжию силу. Ни с твари ничем внешне не отличался от обычного сухаря. Из-под железного панциря агрегата торчали оголенные ребра, живота почти не было, рваная майка буквально прилипла к спине. Ноги было не рассмотреть под штанами, которые еле держались на иссушенном тазе. Кучер перевернул нежить на спину. То, что спереди смотрелось как панцирь, а издалека рюкзаком, вблизи оказалось агрегатом. Отсюда выходили шланги для рук и ног. Тут же было два воздухозаборника, прикрытые вентиляционными решетками. Причем при всем железо активно ржавело. Данил изначально подумал, что это древние воины, вставшие из руин. Но состояние ткани на одежде говорило, что этим сухарям не более месяца. Видно, какие-то активные химические процессы проходили в этом агрегате, и железо ржавело, будто находилось рядом с кислотой. «Встречал таких?» – спросил Данил глубоко задумавшегося кучера. «Нет, и никто не встречал. Сохранились только записи об них, и то записи столетние. Это основная ударная сила нежити, которая снесла прошлую цивилизацию. Нужно срочно возвращаться. В 30 километрах от Лахтика, ты не понимаешь, это же киборги. Нужно срочно созывать совет, вызывать сюда ученых». «Киборги, точно», а Данил все думал, кого они ему напоминают. «Успокойся». Данил положил руку на плечо кучера, будто тот был молодой сопляк. «Пару дней подождут твои киборги. Заберем Лахтика и поедем совет созывать. У Лахтика могут быть сведения ценнее наших». Аргумент Данилы попал в цель. Кучер стряхнул руку и уже другим тоном сказал: «Наверное, ты прав. Совет не меньше месяца собираться будет, днем раньше, днем позже не принципиально. Пошли лучше Лича посмотрим». Лич удивил только своей винтовкой, а все остальное было стандартным и уже виденным. Выпуклые глаза, наращенные на тело агрегат, от которого шли трубки к конечностям и голове, короткий посох, заткнутый за пояс, и ожерелье из блестящих камушков. А вот винтовка оказалась сращенная с внешним экзоскелетом, и до нее так же, как и до конечности, шли трубки, правда во много раз тоньше, и больше походило, что это кабеля. Где-то я такую винтовку видел уже. Данил просто уверен был, что видел такую конструкцию. У Лахтика и видел. Точно, тогда еще думал, что нанятые охранники и грохнут Лахтика из-за этой винтовки. Только, подожди, у Лахтика электромагнитная винтовка стреляла маленькими шариками, с питанием от батареи. Такие винтовки иногда попадаются среди руин. Наши ученые знать не знали, чем они стреляют. Один умелец смог доработать их до стрельбы шариками, с тех пор все найденные винтовки переделывают по его образцу. А как же аккумулятор? Тяжело же таскать стандартный аккумулятор, аккумулятор и под нее нестандартный, делается на заказ, всего 3 килограмма весит, что можно спокойно в рюкзак положить. Данил потянул винтовку Лича поближе, жалко, из рук Лича ее нельзя было выдернуть. Но Данил все же подергал. Никак, и Данил сделал то, что делать не рекомендуется, он заглянул в ствол. Не подумайте, что он совсем дурак. Просто он помнил, что перед выстрелом винтовка секунду визжала. Конечно же, он сразу убрал голову от дула. Выстрела не произошло, а вот что хотел Данил увидел. Хоть и диаметр ствола был маленький, около 5 мм. Кажется, эта винтовка была классическим рельсганом. Вдоль ствола тусклым светились две параллельные рельсы из матового металла. Если к рельсам подключить к одной плюс, к другой минус, и положить на эти рельсы шарик, то он будет по правилу левой руки двигаться вдоль рельс, движимой силой Лоренца. Правда, с напряжением, что выдает батарея, шарик просто выкатится. Значит, массивное тело винтовки скрывает конденсаторы, или что-то похожее, что позволяет накапливать энергию. Но был еще одно условие, об которое на Земле споткнулись, это то, что сила тока расплавляла шарик, и он равномерно наплавлялся на направляющие. «С чего делают шарики для такой винтовки?» — спросил Данил прямо у кучера. «Парень, ты явно знаешь больше, чем говоришь. Да шарики специальные, выдерживаются около артефакта, чтобы изменилась их физика. Я не понимаю только одно, как эти личи, имея такое сложное оружие, не могут заточить лезвие на клинках. Да так, их физика для нас чужда, так же чужда наша физика для них. Они порой просто не понимают, как это работает. Как объяснили ученые, они собирают различное оборудование, и что работает в нашем мире, то и используют». Данил надолго задумался, пытаясь охватить масштаб вселенных, и почему им не живется в мире. Огромные галактики с детализацией до каждой планеты четко представились в мозгу Данилы. Понимание было где-то рядом, Данил практически ухватил его за хвост, но оно ускользнуло с голосом рыжий. «У меня нету больше серебряных коробочек». Данил тряхнул головой, кажется, он был как будто под легким опьянением, и мысли о вечном навеяны были извне. «Что с вами?» — удивленно спросила рыжая, — «вы будто проснулись только». Данил вынул посох из-за пояса мертвого лича и оторвал артефакт, который был похож на ощупь как на губку для мытья посуды, мягким, легким и легко сжимающимся, только очень маленьким, мозголом. «Быстрее к серебру его приложи». Данил полез за монетами, но кучер протянул ему серебряную коробочку. Данил, не мешкая, положил небольшой кусочек губки в коробочку и закрыл крышку. Опьянение сразу пропало. «Что это за фигня?» — Данил спросил у рыжей. «Почти наркотик, опьяняет, дает эйфорию, будто все знаешь, но и действительно усиливает работу мозга. Правда, ненадолго. Может, его сразу уничтожить?» «Ты что, 10 золотых точно стоит?» «Так наркотик же». «Какой нафиг наркотик? Он необходим в производстве компьютеров». Данил убрал коробку в подсумок, теперь, кстати, там уже две коробочки. Почуяв на себе чей-то взгляд, Данил обернулся. Что-то про выживших поисковиков он забыл, и та самая девчонка, что стреляла из-за спин своих товарищей, сверлила взглядом дыру в его затылке. Данил внимательно рассмотрел ее в ответ. Небольшого роста, очень хрупкая, будто не с этого мира. Черные волосы убраны в хвост и покрыты сверху красной косынкой. Застегнутая на все пуговицы рубаха не скрывала аккуратную грудь. Обтягивающие штаны с широким кожаным поясом подчеркивали осиную талию и шикарные ноги. Черные глаза, будто две влажные маслины, выглядывали из-под пряди волос. А самое главное, в них светился озорной огонек, который не потушили даже последние события. У Данилы даже промелькнула секундная мысль: не слишком ли быстро он сошелся с рыжей, ограничив себе общение с девушками? И будто бы эта секундная мысль промелькнула настолько громко, что одновременно девчонка подошла к одному из парней среди выживших поисковиков, взяв его за руку, и чуть прячась за его спину. И одновременно рыжая как бы между прочим тряхнула волосами, и взглянула на Данила зелеными глазами, в которых прыгали бесито и поддерживали огонек не тусклее, чем в черных глазах незнакомой девчонки. Нет, не рано его рыжая захомутала, с рыжей мало кто сравнится. Пришлось потереть виски руками, что за дурь в голову лезет, не иначе остаточное влияние от артефакта. Данил посмотрел на тяжело раненого, которого Карина не стала даже бинтовать. Все, он уже отошел, а вот второй, которого покусал оборотень, наоборот уже самостоятельно сидел. Только кожа его становилась серее и серее, а глаза становились бешеными. Вмиг мысли о девушках вылетели из головы. Что делать с этим парнем? Видно, зараза проникла в него, и он сейчас превратился в обычного сухаря. «Помогите ему», — взмолилась девчонка, вновь смело глядя на Данилу. «Как?» — честно ответил Данил, хотя с надеждой посмотрел на Карину, та отрицательно помахала головой. «Значит, точно ему не помочь уже. Зараза избирательная, к кому липнет, к кому нет. Но если прилипла, в сухаря превращаются буквально на глазах. Не знаю, убейте его тогда, чтобы не мучился», — вновь взмолилась девчонка. Легко сказать, но поисковикам это было однозначно труднее сделать. Если для Данила и его команды это был почти человек, то для поисковиков это был член их команды, возможно, друг. Но стой не стой, а делать это нужно, иначе он сейчас кинется и заразит другого. «Ну-ка, парни, помогите раненого перетащить, а ты держи ему вот в этом месте компресс, чтобы не сдвинулся». Карина правильно догадалась увести поисковиков с девчонкой, чтобы они не видели. Всю грязную работу Данил не мог на себя сваливать, иначе мог свихнуться. «Гиха, давай», — отдал Данил короткий приказ. Сам тоже отвернулся и, взяв за локоть рыжую, развернула ее. Чбук. Позади раздался чавкающий звук. Никто не обернулся, только девчонка молча начала вытирать свободной рукой слезы. «Шила, лутай давай». «Почему я опять?» «Тогда лопату бери, нужно ребят схоронить». «Ладно, понял». Данил вместе со всеми по очереди капал широкую яму. Так как копали, не успев устать, тут же менялись, выкопали быстро, и быстро же похоронили четверых поисковиков. Пятого оставили вместе с нежитью. Немного помолчали над свежезакопанной могилой. «Парни, вы кто такие?» Наконец-то спросил Данил, то, что должен был спросить сразу. «Деревенские мы, на поиски на дальний вышли. Что хоть искали? Транспорт, поговаривают, с востока рой двигается. Нужна техника, чтобы хотя бы до большой реки добраться. И что не нашли?» «Нет, как нет? Вон сколько стоит». Данил показал в ту сторону, откуда приехали. «Туда мы еще не дошли, а там нужной техники нет, встречается либо неисправная, либо непонятно». Парень показал в противоположную сторону. «А что у вас техник есть?» «Да я», — ответил парень, до этого молчавший. «Хорошо, вы с какой деревни?» «Оттуда». Парень вновь показал то же направление. Вот именно то направление Данилу вообще не нужно было. «А не подскажете, где то тут мудрец живет?» «Подскажем, вам нужно будет вон в ту сторону, там поселение есть. Они знают, где его искать. Только, что только, здесь не любит черноременников». «Почему?» «Так-то у Данилы было всего два человека, с правом таскания черной портупеи. Это рыжая и кучер. Но вопрос был действительно интересным. Потому что они стравливают нас с сектой, а у нее здесь власти больше, чем у черноременных». Данил посмотрел на кучера, тот лишь пожал плечами. Данил вновь ничего не понял. «Подробнее, можно?» «Конечно, можно», — влезла в разговор молодая девчонка. «Черноременные появляются здесь раз в полгода, и, как правило, развязывают войну с белыми балахонами. А секта начинает карать местных после этого. И часто тут бывают белые балахоны. Граница секты в 5 километрах восточнее». «Конечно, часто. Гости, восток», — перебил разговор выкрик Шила. Бланш сразу развернула пулемет в ту сторону. Данил тоже посмотрел в ту сторону. 3 человека, одетые в простыни, которые, может, и были когда-то белыми, сейчас же они были откровенно грязно-серые. «Вспомни их, появится, видно, стрельбу слышали, решили проверить, что тут творится». «Данил, мочи их на месте, эти сектанты людей похищают, а потом расчленяют. Пожалуйста, не стреляйте в них, иначе в нашу деревню каратели придут. И что мне делать?» «Говорю, стреляй, с ними невозможно договориться, это же секта», — будто с левого плеча советовал кучер. «Просто поговори, к ним положено вдвоем подходить, у них основной отряд спрятан. 3 это парламентеры», — справой просила черноглазая девчонка. «И что Даниле делать? Ну, расстреляет сейчас 3, а там действительно отряд в засаде, не удивится, что все сейчас на прицеле, и как только Бланш начнет стрельбу, ее сразу подстрелит из кустов. Да и парламентеры все-таки, может, постоят и сами уйдут? Нет, три фигуры в грязных простынях продолжали стоять, держа оружие в руках под простынею, так что чем они вооружены было не видно. Данил подозвал Шила: «Следишь за спасенными поисковиками, чтобы они ерунды не сотворили». Данил, воспользовавшись тем, что Шило перекрыл обзор сектантом, загнал патрон в ствол пистолета и снял его с предохранителя. «Понял», — не спеша ответил Шило и переместился так, чтобы поисковики были все в его поле зрения. Данил взял в напарники Карину и с ней на пару пошел к сектантам. С Кариной, если честно, было совсем не страшно. «Твои ровно половина с левой стороны, мои с правой, без меня не начинай», — дал ей указание Данил. «Как скажешь». Карина была чрезмерно радостной, в предвкушении боя. Кажется, она была адреналиновая наркоманка, и предстоящая заварушка ее только радовала. Данил же наоборот шел хмурый, почему-то мысли, что его могут убить, уже не пугали. Ну, убьют и убьют, значит, такая судьба. А вот то, что он может кого-то убить, такая мысль страшила. «День добрый», — поздоровался вполне нормальный мужик лет 40. Чуть по сторонам от него стояли точно такие же обычные парни лет 25-30, обветренные лица. Ничего ни в лицах, ни в фигурах не выдавало того, что они расчленяют людей. «День добрый», — поздоровался в ответ Данил, остановившись, не доходя метра три. «Что произошло, почему столько много стреляли?» Обычный вопрос, ничего кровожадного. Данил рассмотрел под двумя балахонами обычные шпилечные ружья, что в принципе давало фору отряду Данилы. Но неизвестно, что было у третьего, и чем были вооружены те, кто сидел в кустах. Что тут может произойти? Нежить напала. Обычная нежить, киборги. Пожал плечами Данил. «Подожди». Один из сектантов побежал до первых кустов и вернулся оттуда, приведя, судя по всему, главного и еще троих сектантов. Итого сейчас вероятных противников было семеро. «День добрый», — поздоровался главный. «Добрый», — поздоровался и Данил. «Ну ничего страшного, обычные поисковики, ну есть у них при бабах грязную простынь на себя одеть, так и ладно. Режут кого-то, тут разбираться нужно, выяснять все причины, может, из-за дела. Как вас зовут?» Вопрос сразу напряг Данилу, вроде нормально общались. Здесь было не принято представляться, так-то он скрываться не привык, а в порчу на имя не сильно верил. «Данил», — все же представился он, а собеседник продолжил свои вопросы, так и не представившись. «Кто вы такие?» «Поисковики. Как тут очутились?» «Ехали, немного заблудились. Увидели нападение на другую группу поисковиков, решили помочь». Вопросы сектанта все больше напоминали вопросы не следователя, а вопросы мошенников, которые они задают, чтобы запутать жертву. И Данил начал чувствовать, что он перестает владеть ситуацией, сейчас его просто заговорят и выпытают все, что им нужно. «Как так получилось, что в степи, где никого не встретишь на десятки километров, вы вдруг встретили отряд?» От того, что Данил начал проигрывать в словесной баталии, и в его пространство начали вторгаться, злость начала поднимать голову. «А как так получилось, что в степи, где людей абсолютно нет, встретились две группы, и к ним тут же прибежала третья?» «Здесь вопросы задаю я, уверен?» Главный сектант отскочил и вытащил здоровенный шпилечный револьвер. «Хватайте их, они одержимые демонами. Только аутодафе очистит их тело». Сектанты кинулись в их сторону, перекрывая сектор стрельбы главному. У Данилы не было в планах быть публично сожженным или расчлененным под проповедь местного священника. Его даже не заполнила злость. У него внутри будто взорвали гранату, наполненную злостью. Данил даже и сам не знал, что так умеет. Выхватив пистолет и практически прижав его к глазам, выстрелил в голову главному сектанту. Бах! Тот держал пистолет у пояса, согнув руку в локте под 90 градусов, и не мог стрелять, потому что на линии прицеливания от его пояса до Данилы был еще один сектант, который кинулся исполнять приказание. А вот Данил мог стрелять, потому что его пистолет находился выше, и на линии прицеливания до головы главного сектанта ничего не было. Все завязло будто в киселе, голова главного с дыркой во лбу медленно отклонялась назад, фигуры сектантов в позах спринтеров, Карина в прыжке с двумя полуметровыми кинжалами, затвор, который медленно возвращался на место, и стреляная гильза, что повисла в воздухе и не хотела падать. Данил пришлось ждать, когда затвор встанет на место. Бах! Во лбу самого правого появилась дырка. Дальше время пошло побыстрее, затвор двигался хоть и медленно, но Даниле не приходилось ждать его. Бах, бах, бах, бах. Данил переводил прицел справа налево, оставляя дырки в головах сектантов. Оставил только двоих по центру. Для чего? Да потому что злость требовала выхода, Нужно было руками размазать им черепа. Пистолет не давал ощущения выпущенной злости. Бух! Оседающее тело главного все-таки успело нажать на спуск револьвера, а может, палец в предсмертной судороге сам нажал. Один из оставшихся в живых сектантов споткнулся, получив пулю в спину, и прилетел под удар Данилы не так, как он ожидал. Поэтому, саданув рукояткой пистолета по голове уже мертвому сектанту, на живого у Данилы уже не оставалось времени, чтобы ударить его рукояткой. Последнему Данил пробил под дых левой рукой, так что того согнуло и откинуло от него. Данилу слегка покачнуло, злость ушла, время вернулось к своему нормальному течению. Он лишь увидел, как Карина вогнала кинжал в уже мертвого сектанта, и с удивлением отстранилась, разглядывая поле боя. Миг, и у нее в руках ничего нет, она тут же оседлала последнего живого сектанта и, заломив одну руку, пыталась поймать вторую, чтобы связать его. Вот техники у Карины не занимать, но вот массы не хватает справиться с мужиком, который плохо чувствует боль, или не чувствует ее совсем. Данил кинулся помогать, с силой завел вторую руку ему за спину. Раз и петля обхватила руки, Карина очень шустро связала руки сектанту. Все теперь не уйдет. Это понял и сектант, и затянул свою мантру-молитву. Лет 25 тому назад, я сам стоял среди солдат. Лет 25 тому назад я сам стоял среди солдат. Правда, Данил не понял, что это мантра или молитва, и поэтому переспросил. Что? Сектант никак не прореагировал, продолжая тихим голосом повторять одно и то же. Лет 25 тому назад, я сам стоял среди солдат. Лет 25 тому назад я сам стоял среди солдат. Как заезженная пластинка, одно и то же повторял и повторял, и это пока было единственным странным. Какая-то полудетская считалочка, которую повторял сектант снова и снова, хоть у него никто ничего не спрашивал, начинала немного страшить. «Научи меня так пользоваться пистолетом», не обращая внимания на бубнящего сектанта, спросила Карина. «Ты же не рассказываешь, откуда ты достала полуметровые кинжалы? Так они складные, и в сложенном состоянии всего сантиметров 30». «Хех», усмехнулся Данил. «А 30-сантиметровые где прячешь? У тебя фигурка то маленькая. Вот поэтому я и ношу балахоны. Так ты научишь пользоваться пистолетом? Драться ты меня так и не научил». В голосе Карины слышалась искренняя обида. «А как Данил может научить, если и сам толком не умеет? Все происходит спонтанно». «Нет, конечно, что-то он умеет. Да и видел, как стреляют спортсмены на соревнованиях по скоростной стрельбе из пистолета. Но он по-честному не думал, что сможет так повторить. Его учили стрелять с вытянутой руки, и скорее всего и так бы расстрелял сектантов, ну по крайней мере троих, четверых забрал бы, ведь бежали они 3 метра практически безоружные, да и главному первый выстрел в лоб он сделал почти в нормальном состоянии, но это не объяснить никому, а с Кариной нужно что-то делать, обидеться уйдет из команды, ну во-первых нужен нормальный автоматический пистолет, вот как добудешь, обещаю, проведу с тобой пару уроков. Я тебе говорил, их сразу валить нужно было. Влез в их почти интимный разговор подбежавший кучер, но тут же замолчал, разглядывая аккуратные дырки ровно посредине лба на всех трупах. Данил поднялся и осмотрел труп главного. А вот тут началось самое интересное. Под простыней была черная портупея, причем с обозначениями всех регалий и званий. Данил плохо знал все кубики и треугольнички, но похоже перед ним лежал черноременник в чине капитана. Если учесть, что рыжая имела звание майора, а кучер тоже был капитаном, то птица, подстреленная Данилой, была высокого полета. Ладно, это он еще спросит у кучера. А пока внимание Данилы привлек ни кошельки, ни подсумки, ни даже здоровый армейский нож на поясе. Внимание Данилы привлек планшет из черной кожи. 3 карты с подробными отметками. Правда, интересно была Даниле пока только одна, где они сейчас и находились. Остальные 2 карты были территории сектантов и были бесполезными для него. Также в планшете находился компас, кажется, даже курвиметр. Просто Данил не знал, как толком выглядит этот прибор. Еще один непонятный прибор с прорезями лежал в специальном чехле. Циркуль, разноцветные карандаши и линейка-транспортер с трафаретами условных обозначений. Отдельно лежал квадратный электрический фонарик. Данил его даже включил. Фонарь еле-еле светил. Видно, батарейка уже практически закончилась. Но ночью подсветить карту хватит. Наверное, поэтому его еще не выкинули. Данил, ты будешь по-прежнему утверждать, что нигде не служил? Ты лучше проверь те кусты. Отдал указание Данил, и кучер без единого слова подчинился. Подошли и остальные. Черноглазая девчонка держалась руками за голову. «Что теперь делать? Нам нельзя возвращаться в деревню». Данил на это ничего не отвечал. «Шила, давай лутай. Геха лопату тащи. Что этих тоже закапывать будем?» Возмутился Шила. «Будем, люди же», — ответил Данил, дозаряжая пистолет, при этом думая, что опять его придется чистить. Мысли о том, что он сейчас убил пятерых, у него совершенно не было. Ну да, они бежали на него безоружные, но бежали они отнюдь не для того, чтобы обниматься. Да и оружие было, только на шее висело, да под балахонами. Нет, совесть Данилу абсолютно не мучила, но оставлять их непогребенными Данил не мог. Кучер появился, таща волоком по земле 7 рюкзаков. «Значит, никого больше в кустах не осталось. Может, этого заставим могилу копать?» — спросила рыжая, показывая на тихо бубнящего сектанта. «Бесполезно», — сказал подошедший кучер. «Его хоть режь сейчас, он только громче свой бубнеж будет орать, больше ничего не скажет». «Вот и ответь, откуда ты так много знаешь про сектантов, и почему у их главного черная портупея?» «Да какие секреты? Секта зародилась на нашей планете, где глубоко законспирирована. А попав сюда на планету, они строят свое государство, расчленяя всех, кто не согласен с их идеями. Тогда бросим его здесь, уйдем, ему так и та придется яму копать». «Нет, нельзя его оставлять, они всю нашу деревню вырежут», — взмолился парень из поисковиков. «Тогда сами его кончайте», — предложил им кучер. К такому повороту они были не готовы, но черноглазая смело взяла ружье и, бах, сектанта окинула на землю. «Чтоб тебя!» Данил также не предполагал, что девчонка так быстро решится. «Ну, можно же было нормально поговорить. Нельзя, чтобы свидетели у них остались, иначе они расчленят моих знакомых». Черноглазая бросила ружье и зарыдала. «Твою ж!» Данил ходил из стороны в сторону. «Дайте мне лопату, успокоиться нужно». Копка земли быстро скинула напряжение. В какой-то момент спина запротестовала, и Данил вылез из узкой ямы, но уже совершенно спокойный. Сектантов рядами не собирались укладывать, достаточно было просто закопать. Поэтому яму рыли хоть глубокую, но не широкую. Глава 16. Со стороны побоища, где валялась нежить, послышался смех гиен. Нет, кучер сорвался с места и побежал разгонять набежавших гиен и налетевших грифов. Зачем кучеру трупы нежити? Хотя там же еще была винтовка лича, а гиены могут растащить все на пару километров. «Ходи потом собирай, все правильно кучер делает». События уж слишком одно за другим полетели, Даниле хотелось просто отдохнуть, чтобы шагоход мерно бежал, а он тупо смотрел по сторонам. Трупы нежити Даниле было не жалко совсем, нужно винтовку только зубилом отбить от экзоскелета. Но кучер начал аккуратно укладывать каждый труп киборга рядом с шагоходом. «Да нафига они тебе нужны? Сейчас винтовку заберу, да пусть их грифы сжирают», — спросил Данил, подходя к кучеру. «Ты что, эти трупы киборгов нужно обязательно яйцеголовым доставить?» «Да, чтоб тебя, издеваешься, куда я тебе положу этих дохляков? Их 9 штук с личем, они объемные, между прочим, рюкзаки с них не снимаются, они как раз весь кузов шагохода займут, я уже молчу про вес. Я тебе говорил, что на 3 шагоходах нужно было ехать, ты же говорил, 2 справимся». «Нет, я не буду грузить их в шагоход». Кучер сам не справился с Данилой, поэтому привлек к этому делу рыжую. «Науке очень важно исследовать эти трупы, это поможет эффективнее бороться против них. 1 труп лича забираем, и все. 2. Обычный киборг отличается от лича, как по строению тела, так и по устройству экзоскелета. Ну как вы предполагаете вести трупы нежити по жаре? Они же разложатся, прям в кузове», — предъявил Данил последний козырь. «Трупы нежити не гниют, правда, привлекают грифов и гиен, и от них придется отбиваться». Тут же перебил козырь Данил и кучер. «Хорошо, там за бугром, если найдем живой транспорт, заберем 2. Даниле пришла здравая мысль, ведь они только что проехали мимо целой стоянки техники. «Тогда 4. Не наглейте, сейчас гиены объедят трупы, вот железо возьмем. 1 железо и так находится, у ученых нет понимания, как оно взаимодействует с плотью». Данил только махнул рукой. «Что толку говорить, если все равно не уместится, вон рюкзаков одних сколько. Шила, ты что как навалил рюкзаки, давай аккуратнее, как мы внутри разместимся, вешай на крышу». Тут же дал указание Шиле Данил, так как они с Гихой практически завалили зад шагохода. «Кхе, вам чего?» Данил обернулся к переминающимся с ноги на ногу поисковикам. «Возьмите нас в команду, нам нельзя в деревню возвращаться, мы не подведем». Честно, так сейчас подберем вам транспорт, и вы всей деревней уедете подальше от секты. Нет, нас выгонят с деревни так и так, иначе балахоны будут мстить всей деревне, а может и всю вырежут как устрашение остальным. Ну куда я вас возьму? Данила с недавних пор понял, что расширение коллектива это не всегда хорошо. Черноглазая снизу вверх посмотрела своими огромными глазами полными слез. Ну пожалуйста, у нас раненый, куда мы с ним? Блин, еще раненый, с проникающим. Нет, в этом мире раны заживали куда быстрее, но ржавое железо, и рана то не маленькая, а все равно вас не бросишь. Ты же техник, значит нужен будешь. Как звать? Кивнул Данил на молчаливого парня. Иришка, ответила черноглазая, размазывая слезы. Хоть Данил спрашивал парня, хорошо, а остальных? Ерик, Бен, Киталик, Стеклиликаль. Иришка по очереди показала на каждого поисковика. Значит так, Ерик, Бен, поступайте в помощи подчинения Шиле. Иришка, ты подчиняешься Карине. Киту, Кито, можно просто Таликс. Таликс, ответственный за смазку шагохода, тебя гоняет Темнило. Вопросы есть? Есть. Тут же спросила Иришка. Вопросов нет, грузимся. Все остальное спросите и своих старших во время пути. Обрезал Данил резким голосом, не предусматривающим возражений. Кое-как наконец-то загрузившись, тронулись за холм, туда где стояла техника. Дольше загружались, переползая через трупы киборгов и кучу рюкзаков. Тут экипаж увеличился еще и раненого в полулежачем положении на рюкзаках размесили. Шагоход заметно просел, но пока двигался без проблем. Вот и поле, где на расстоянии 2-3 километров друг от друга стояло несколько автомобилей. Данил направил Темнилу к ближайшему грузовику. Во время боя это расстояние ехали невообразимо долго, сейчас же только загрузились, как снова разгружаться, вновь переползая через рюкзаки и трупы. Правда, грузовик видно было тут давно стоит. Колеса утонули в землю на полшины, а одно колесо было спущено и стояло на ободе. Деревянная кабина не предусматривала остекление, даже передних стоек до крыши не было. Просто навес от дождя и половинки дверей, чтобы пьяный водитель не вывалился с кабины. Данил заглянул в кабину, ни одного электрического прибора, лампочки или даже тумблера. Одни рычаги и рычажки. Сиденье тоже было незавидное, полированная деревянная лавка. И можно было подумать, что с кабины только вышел водитель, так как на лавке лежали круглые очки-гоглы, с крагами, если бы не подвысохшая кожа на крагах, под которыми разрасталась плесень. Ладно, Данил пощелкал рычагом скоростей, чтобы найти нейтраль, не тут-то было. Скорости переключались как на мотоцикле. Значит, как на мотоцикле первое, нейтраль, а потом остальные. Мне не нравятся эти камни, сказала Карина издалека, рассматривая плоские почти круглые камни, разбросанные по округе. Данил тоже заметил странность. Камни обычные, вроде бы белый известняк, но вот форма у всех одинаковая, что у маленьких, что почти у метровых в диаметре. Форма неровного плоского цилиндра. Не трогайте их и не подходите близко, и все нормально будет. На всякий случай сказал всем Данил. Начальник, тут винтовка валяется. Шило приподнял с земли карабин в неплохой сохранности, даже без единой ржавчинки. Все не отвлекайте меня, далеко не разбредайтесь, бери помощников, поищи в округе. Бланш на охране. Таликс со мной. Времени действительно было мало, скоро обед, а они ни на метр не продвинулись в сторону основной задачи. Таликс, осматривай двигатель. Молчаливый неповоротливый парень поднял створку капота и уставился, будто блондинка. Что? Спросил Данил, подозревая плохое, что этот парень вовсе не техник, и двигатель видит впервые. Непонятная система, я такое ни разу не встречал, не знаю как это работает, тут ни камеры сгорания, ни вытеснителей нет. Даниле пришлось вылезти из кабины и взглянуть на двигатель. Обычный двигатель, ну может проводов почти нет, но зато спереди была кривая ручка вместо стартера, что само по себе откидывало тысячу вопросов. Что-то похоже Данил зря подумал, что этот техник ему поможет. Пришлось самому найти рычаг бензонасоса, подкачать топливо. Магнита с единственными проводами выглядела вполне нормально. Данил подвигал заслонку карбюратора. Послышалось шуршание впрыска бензина. Крутани-ка ручку, да потихоньку, вдруг на скорости. Нет, грузовик был не на скорости. Парень был здоровый, и несмотря на медлительность, довольно шустро крутил кривой стартер. Поэтому авто практически с четвертого оборота завелось. Здорово. Осталось накачать колесо. Под лавкой нашелся и ручной насос. Ну, парень хоть в технике оказался слаб, но вот для таких работ очень и очень пригодился. Шина была узкая и невысокая, поэтому за 15 минут накачалась до нормального состояния, и даже не шипела. Данил тем временем засунул палочку в бак, проверив уровень топлива. Четверть бака было как минимум. Вот это плохо, далеко на такой машине не уедешь, если только в других машинах окажется похожее топливо. Данил нюхнул топливо, нет, это не бензин, больше на керосин или лигроин похоже. Ну неважно, можно до другой техники ехать, грузимся. Шило тут же вместе с подчиненными притащили комод, и без разговоров начали грузить его в кузов грузовика. Шило, нафиг ты его сюда прешь, у Бланш в квартире мебели не хватает. Да чтоб тебя, ближе не можешь подобрать, обязательно за 300 километров волочь, начальник, он с красного дерева, таких не найти. Данил посмотрел внимательнее на комод, вроде обычная красная морилка, а в принципе он ни разу не видел настоящее красное дерево, может быть оно и есть. За рулем грузовика было относительно удобно, педали были сделаны будто под розг Данилы, нажимались мягко, а сам грузовик имел плавный ход. До следующего автомобиля доехали без проблем. Данил лишь оглядел бегло странно выглядевший трактор, вытащил с ящиков инструменты и содержимое бардачка и тронулся до следующего транспорта. Этот тоже бесполезный хлам на газогенераторной установке, хоть и грузовик с кабиной и стеклами, но тут место водителя было стоячее. Даже бензина не слить, хоть тут был и бачок под бензин для прогрева двигателя, но он был пуст. Следующее авто было по крайней мере красивое. Если бы эта машина была с земли, Данил описал бы ее как лимузин 20-х годов. Красное лакированное покрытие кузова, тент из натуральной кожи, 8 фар различного размера, так же как радиаторная решетка, молдинги и подножка были сделаны из блестящей латуни, возможно покрытой лаком, а может авто недавно сюда попало, и латунь еще не потемнела. Колеса были с блестящими никелированными ободами, хоть и со спицами как у велосипеда или мотоцикла. Внутренности салона тоже радовали шикарные сиденья из красной кожи с бархатным обрамлением. А еще что немаловажное, по бокам капота стояли две запаски. Кстати, авто было ничуть не меньше грузовика по размерам, только крытое. «Начальник, давай лучше этот автомобиль возьмем, будем на нем по городу разъезжать. А как же комод? Комод я смогу вовнутрь затащить. У таких машин крыша складывается, я видел». У Данила и так мысль появилась взять этот автомобильчик, тем более у грузовика начинало спускать накачанное колесо, а предложение Шила только укрепили мысль поменять грузовик. Главное, чтобы завелся. Данил заглянул в бак, нюхнул пары. Стоявший рядом Шила, даже не нагибаясь, унюхал и расплылся в улыбке. «Спирт. Оно что, на спирту работает?» Данил закрыл пробку. «Это хорошо, это еще один плюс этому автомобилю. Как минимум топливо можно будет для него добыть в любом месте. Панель приборов самая обычная. Спидометр, правда в неизвестных мерах длины и времени. Шкалы температуры и давления снова в непонятных измерениях. Различного рода пимпочки, рычажки и нажималки из той же начищенной латуни. Педали правда всего две. Одна широкая и одна узкая. Скорее всего у этого авто коробка автомат или какие-нибудь ремни заменяли ее. В эту же пользу говорило то, что не видно было больших рычагов. В общем, мечта, а не машина. Осталось самую малость, понять, как ее завести. Данил с умным видом понажимал на рычажки и нажималки. Ничего не происходило. Ладно, возможно, аккумулятор разрядился. Данил открыл створку капота. Такую фиговину вместо двигателя Данил еще не видел. Какой-то металлический кожух в форме колеса, какие-то отливы и ни одного провода. Что за фиговина? Сам у себя спросил Данил. Но как ни странно, получил ответ стоявшего позади Таликса. Двигатель внешнего сгорания. Что? На автомате спросил Данил. Нет, ну если рассудить здраво, если есть двигатель внутреннего сгорания, значит есть и внешнего. Паровой что ли? Нет, воздушный. Не понял. Честно признался Данил. Ну, огонь греет вытеснитель. Там расширяющийся воздух начинает толкать поршень большого диаметра. Воздух, вытесняемый этим поршнем, идет по трубкам в рабочий цилиндр, где поршень маленького диаметра совершает полезную работу. Данил вроде читал где-то в журналах про такие двигатели, что их устанавливали на диверсионные катера и на какие-то автобусы в 60-х годах, но в крупную серию такие двигатели не пошли. Ты умеешь такие запускать? Похожие, но думаю, и этот смогу. Главное понять, как накачать топливо в калильную головку. Ну давай. Данил отстранился, и парень начал бегать из кабины под капот и наоборот. Наконец-то он хлопнул себя по лбу. Ну я идиот. И как только в очередной раз он сел за руль, послышался результат. Шум горящего пламени, а вскоре к нему добавился еле слышный шум уханья крутившегося механизма. «Я сейчас, начальник, открой только крышу». Темнило аж, приплясывал от нетерпения. Открытие крыши труда не составило, тут же сбоку были защелки. Ишила перегрузил комод в просторный салон лимузина. «Давай туда трупы киборгов, перекидывая мешки с крыши», — дал распоряжение Данил. «Все, хватит, это поле можно целую неделю обирать. Техники еще вон 10 единиц не меньше. Нужно до обеда с аномалией уехать, чтобы поесть спокойно. Да и вообще сегодня в планах найти мудреца хитро-мудрого, а для этого еще селение искать. Первый найденный грузовик так и не нашли, как заглушить. Пришлось, зажав тормоз, резко бросить сцепление. Это помогло, грузовик дернулся и заглох. Конечно, можно было оставить его тарабанить тут, но вдруг он кому-то пригодится еще». Усадив Гиху с новичками в лимузин, перегрузили трупы и рюкзаки. Все, наконец-то тронулись, ничего не должно было отвлекать от дороги. Но как всегда но, проезжая мимо очередной техники, которая торчала носом в небольшом овраге, Данил рассмотрел шестигранную башню с пулеметом на ней. «Стой, давай туда!» — чуть не закричал он Темниле. «Видно, обедать все-таки придется здесь». Уткнувшись во вражек, стоял гусеничный броневик, очень похожий на земной ГАЗ-66 с будкой, только поставленный на широченные гусеницы. Хотя при ближайшем рассмотрении сходство было лишь в компоновке и облезшей зеленой краске. Будка имела очень большие прямоугольные ребра жесткости, на земле такие точно никто не делал. С каждой стороны были окна-бойницы, при желании в которые можно было просунуть голову. На земле тоже подобное не могло прийти в голову. Над окнами были приклепаны защитные козырьки из ржавого металла, будто бы этот броневик переделывали из гражданского транспорта. А на крыше будки стояла шестигранная плоская башня, тоже из ржавого металла, и тоже будто приделана в попыхах на окрашенную крышу броневика. Самое смачное из этого броневика было то, что с одной грани башни торчал пулемет, а с другой, соседней, задрав небольшой ствол в небо, была установлена пушка. Одно это вызывало уважение к машине, как к боевой единице. Броня, похоже, была так себе, а вот вооружение было мощным. Кабина тоже была выполнена в колхозном стиле, поверх дверей были приклепаны дополнительные листы, такого же белого металла, окрашенного зеленой краской. Над боковыми окнами приклепана рама, к которой была приварена крупная ржавая решетка, а над лобовыми окнами тоже наклепаны жалюзи, хоть и не ржавые, но видно, что не заводские. А спереди кабины вообще были приделаны ржавые толстенные швеллера, на которых был установлен четырехцилиндровый двигатель с ребрами охлаждения, как у мотоцикла, и будто тракторный этот двигатель имел пускач. Нет, определенно эту машину доделывали в колхозной мастерской какие-то варвары. Все вышли из машин, обступили технику. Шила, как всегда, пошел осматривать округу. Новички вместе с Гихой остановились чуть подальше, и пока далеко не отходили от лимузина. В принципе, округа была безобидной, вот только странные камни, от которых чувствовалась непонятная угроза, немного мешали полностью расслабиться. Данил взобрался на гусеницу и засунул руку в окно, изменяя толщину брони. Заодно осмотрел металл будки и кабины. Алюминиевые листы миллиметров 10 толщины, смешная броня. Эту бы машину, да на приемку, алюминий тут дорогой, а вот воевать в ней, ну ее нафиг. От чего такая броня спасет? Ответом Даниле был ультразвуковой визг из недр машины. Благо окна все-таки не такие большие. Данил успел убрать руку и пригнуться, когда из окна, клацая, вылетел иссушенный череп. Оказывается, кто-то из экипажа был все еще внутри машины. Под визг Данил попал, что называется, вскользь, но в глазах еще троилось. Чисто на автомате Данил выхватил пистолет и хотел уже успокоить сухаря, застрявшего в машине, как вспомнил о дефиците патронов для пистолета, и поэтому дождался, пока Шила принесет шпилечное ружье. На такие ружья хоть патрон было вдоволь. Теперь уже осторожно заглядывая внутрь, ожидая подвоха, Данил, как только увидел сухой череп, сразу выстрелил. Пуля, пробив голову нежити, стукнулась о другой борт и высекла сноп белых искр, которые будто салют, еще и разрывались в полумраке кузова. Данил похолодел, там же, возможно, снаряды есть, могло и рвануть. Он вновь присел, и тут же другая мысль заставила хищно улыбнуться. А броня-то не так проста. Данил знал только один металл, с которого пучком высекаются белые искры, и он похож на алюминий. Это титан, а скорее всего не чистый промышленный, а броневой сплав на основе титана. Все-таки выдержать, пусть и свинцовую пулю, но такого диаметра и в упор мало что сможет. Сразу ценность машины выросла до максимальных значений, как если ее сдавать на вес, так и на практическое применение. Эту машину Данил не бросит, даже если придется ее тащить на себе или две недели ее тут ремонтировать. Данил, теперь больше не экономил на патронах, достал пистолет. Пистолетный патрон с большой долей вероятности так и останется в черепе, сухаря. Данил резко выпрямился, заглянул вовнутрь машины, и тут же присел. Кажется, больше внутри никого не было. Данил уже смелее осмотрел будку. Точно никого нет. Так, громко объявил Данил, располагаемся на привал, обедать будем тут. Возможно, и ночевать придется здесь. Так что Шила с помощниками, обустраиваешь лагерь. Карина и Ришка, Бланш на вас охрана. Гиха, Аким в помощь Серому собираете дрова. Темнило Таликс ко мне, раздал Данил указания. Теперь главная проблема попасть вовнутрь. Броневик был закрыт изнутри, а никаких ручек, или даже отверстий под них нет. Пришлось воспользоваться Иришкой. Окна бойницы были довольно большими, и ее тонкое телосложение позволило ей пробраться вовнутрь, и изнутри открыть обычный шпингалет, на который была закрыта водительская дверь. Внутри броневика был беспорядок. Видно, закрытый тут сухарь бесновался, пытаясь выбраться наружу. Но уже сейчас радостная улыбка от мусора, валяющегося по всему полу, не сходила с лица Данилы. Первым делом выкинули отсюда тело сухаря, предварительно сняв у него с пояса кобуру с пистолетом. Данил лишь взглянул на пистолет, как тут же материализовалась Карина и буквально вырвала его из рук, вместе с запасными обоймами. «Такой для тренировок подойдет?» – спросила она, напоминание обещания Данилы. Ответа даже не требовалось, она тут же упорхнула. Но он понимал, что вечером ему не отвертеться от тренировок. Внутри броневика оказалось целое сокровище. Четыре винтовки были установлены в специальные держатели, в обоймах было заряжено по 8 патрон. Плюс ко всему по всему полу были разбросаны патроны как россыпью, так и в бумажных пачках, видно, перевернулся вскрытый цинк, еще один цинк стоял запечатанный, и плюс ко всему по всему полу были разбросаны набитые такими же патронами диски к пулемету, что был установлен в башне. Снарядов было, правда, всего 7 штук, да и при слове «снаряд» Данил представлял что-то побольше. А это же пистолетный патрон переросток с ровной прямой гильзой сантиметров 15 в длину и диаметром сантиметров 5, а может и 4, а то и меньше. Данил заглянул под лавки. Да это просто праздник какой-то, два ящика, судя по таким же обозначениям, что и на цинке, с патронами, и 12 20-литровых канистр, закрепленных в специально оборудованных местах. Причем постукивание об них говорило, что канистры полные. Посредине кузова стояла круглая тумба для башнера. Данил не вытерпел и залез на нее. Первое, что удивило, это то, что пушка была с прикладом. Хоть она и крепилась к башне через вертлюги, стрелять из нее было страшновато. Из-за этой же пушки место за пулеметом было неудобным. У Данилы даже мелькнула мысль выкинуть отсюда пушку, оставив один пулемет. Ведь здесь пулемет куда более практичное оружие. Но вспомнив, как стрелял по великану, решил не спешить, может, пушкой пригодится. Пока, рассмотреть пулемет. Сам пулемет был похож на пулемет Льюиса с алюминиевой трубой кожухом вокруг ствола, с похожим бегал по пустыне товарищ Сухов. Обзорность была довольно хорошей, из-за того, что стрелка спереди практически ничего не защищала. Просто выпиленное окно над пулеметом. Данил попробовал покрутить башню. Вот шагоход с лимузином, Бланш все торчит за пулеметом, нужно не забыть ее примировать, все-таки девчонка практически не отходит от оружия. И заменить ее неким. Данил еще повернул башню на 90 градусов, башня поворачивалась от легкого усилия, несмотря на ржавое железо, механизм работал исправно, видно, подшипники были хорошими, а варвары, переделавшие эту машину, не такие и варвары. Через прицел пулемета хорошо видно было, как Гиха шел с недовольным лицом, что-то бубня себе под нос, и тащил волоком какие-то доски. Данил хотел уже заканчивать с осмотром башни и переходить в кабину, как Гиха споткнулся об лежачий круглый камень, которых в округе было разбросано немерено. А вот дальше случилось непредвиденное. Камень оказался крабом, прятавшим свои клещи в специальных выемках на теле, и как только Гиха наступил рядом, краб полуметровой клешней зацепил ногу Гихи, а второй клешней начал щелкать. И это было бы смешно, но все камни от малого до великого пришли в движение. Щелкая клешнями, они шустро начали движение в сторону попавшегося в западню Гихи. «Все по машинам, с земли убирайтесь!» «Что есть сил!» — закричал Данил, представляя масштаб катастрофы. Камней, вернее крабов, тут было множество. И если они разом кинулись, не поздоровится всем. Неизвестно, кто его слышал, кто нет, но кто-то заскочил на крышу броневика. Плохо, что и отъехать не мог ни шагоход, ни лимузин. Оба водителя были рядом с Данилой, а с Гихой было вообще плохо. Сначала он, бросив доски, пытался палицей убить краба. Наверное, это даже у него получилось. Так что он несколькими ударами не только пробил панцирь, он его измочалил. Но даже мертвый краб не отпускал ноги Гихи и волочился за ним мертвым грузом. Вот сзади к Гихе подобрался мелкий и вцепился за другую ногу. Гиха дернулся и оторвал мелкого, разорвав его пополам, но маленькая клешня так и осталась висеть на штанине. Это была бы ерунда, но к нему со всех сторон сползались новые крабы. Они его просто похоронят под своей массой. Данил не видел, как можно спасти Гиху. Тот, словно каторжник с камнем на ноге, пытался бежать к машине, но проблема в том, что даже от машины к нему стекались будто магниты камни крабы. Вот еще один крупный краб попытался ухватить Гиху за ногу. От него он увернулся, саданув по панцирю палицей, но тем временем два мелких краба вцепились в волочащуюся ногу. Гиха взвыл от боли и попытался стряхнуть мелочь, но при этом замедлился, а к нему бежала, щелкая, уже целая волна. Данил практически одновременно начал стрельбу из пулемета вместе с Бланш. К ним присоединились выстрелы винтовок и ружей. Но куда там, целей было не просто много, целей было очень много. И при всем своем множестве в них было сложно попасть. Да от попадания эффект был слабый. Краб даже с простреленным панцирем продолжал ползти. Нет, Гихе определенно хана, его сейчас завалит, разорвут на тысячи мелких кусков. Данил не мог пожелать никому такой смерти, но и сделать ничего не мог, он готов был взвыть от безысходности. Наблюдать, как твоего товарища рвут тысячи клешней. Даже если Данил бросит все и побежит к Гихе, он не успеет. Гиху спасти его от страшной смерти могло только чудо. Глава 17. Докуда только хватал взгляд, столбы темных смерчей взвелись ввысь, заворачиваясь в причудливые тонкие змеи. Небо из синего моментально стало наполовину темно-красным, наполовину черным. В округе потемнело, будто наступила ночь, и лишь длинные разряды вдоль всего неба подсвечивали, что происходит на земле. А на земле было то самое чудо: крабы, поджав ноги, вновь прикинулись камнями и бездвижно замерли там, где их застало открытие порталов. Нельзя медлить, это шанс. Данил выскочил из бронетранспортера наружу под переливающееся красно-черное небо с длинными молниями. Нужно было во что бы то ни стало добежать до Гихи и доволочь его в шагоход, так как он стоял ближе всего. Данил был не один в своем порыве. Пока он выбегал из бронетранспортера, Аким уже был около Гихи и, взвалив его мельницей себе на спину, уже бежал обратно. Там Даниле делать было нечего. Очередная ветвистая молния пронзила небо от горизонта до горизонта. Сильное желание почуять стихию, обнять ее, заставило забыть обо всем. Он остановился, раскинув руки в разные стороны. Наверное, многим хотелось, когда поднималась буря или начиналась гроза, вот так, раскинув руки, ощутить мощь стихии. И Данил поддался этому порыву. Разгул стихии будто проходил через него, наполняя энергией. Затылок покрылся мурашками, а руки почуяли силу, такую, что Данил ощутил себя тем демоном из своего сна с тонкими запястьями, сделанными будто из камня. Не так далеко открылся портал, обрамленная темнотой, огромная гладь Красного озера, стоящая поперек земли, которая начала отодвигаться, оставляя после себя троих людей и часть какой-то мастерской, с верстаками и стеллажами. Ха-ха-ха-ха! Данил начал громкий выдох, прогоняя энергию, не задерживая в себе. И тут же, неизвестно из-за этого, неизвестно просто совпало. Резкий порыв ветра, шедший из-за спины Данилы, поднял кучу обычной пыли, которая поднялась вверх не ниже черных столбов, смешалась с ними, и все закончилось. Лишь пыль медленно оседала на землю, и вдалеке осматривались три фигуры. Небо посинело, темнота и портал пропали, будто растаяли в воздухе. Солнце больно ударило по глазам. Аким тем временем закинул Гиху через борт и перевалился сам в шагоход. Там все нормально. Данил по-быстрому опустил руки. Кажется, никто не видел его причуд, а то запишут еще в колдуны. Нужно тоже бежать куда-нибудь, иначе крабы сейчас очнутся и вновь полезут. Данил развернулся, чтобы бежать к броневику. На крыше броневика сидела Иришка, и судя по открытому рту и немигающим глазам, она видела, как он махал руками, и скорее всего поняла по-своему. Данил заскочил рядом с ней на крышу. «Рот закрой», — шутливо сказал Данил. Иришка же выполнила это так, что щелкнули зубы. «А, неа, просто хотелось обнять стихию, никогда не хотелось так, раскинув руки навстречу ветру, побегать по полю, но ветер поднялся после того, как ты поднял руки. Все забудь, случайность. Вот если бы я мог сейчас вот так щелкнуть пальцами, и крабы расползлись бы по своим местам». Данил демонстративно щелкнул пальцами. Щелчок действительно был словно командой для крабов. Если они раньше будто разнополюсные магниты все стягивались в одну точку, то теперь они будто магниты с одинаковыми полюсами, отталкиваясь друг от друга, равномерно расползались по всему полю и замерли на своих местах. Скорее всего, жертва вырвалась, и им больше нечего было делать, как вернуться на свои места, поджидая очередную жертву. И щелчок пальцами тут был явно ни при чем. Но вот как это восприняла Иришка, Даниле от этой мысли стало по-настоящему смешно. А может, просто чудесное спасение Гихи подняло настроение. Данил расплылся в улыбке от уха до уха и игриво подмигнул Иришке. Если Данил хотел бы создать секту имени себя, у него вот именно сейчас получилось бы точно. Дела насущные не дали помечтать. Трое вновь прибывших из портала не знали, что тут можно споткнуться о краба, и Данил предполагал, что сейчас крабы все кинутся в ту сторону, нужно спасать. Или хотя бы как-то дать им знать, чтобы не двигались. Эгиги. Данил замахал руками, до новичков было метров 150. Нет, так не пойдет. Сказав Иришке, чтоб сидела и не дергалась, Данил спрыгнул с крыши и побежал в их сторону. 150 метров Данил пробежал секунд за 45. Задохнулся, будто несколько километров бежал. И зря, трое все это время практически стояли на месте, не двигаясь. Кожа уже начинала сереть, а глаза были безумными. Данил отдышался еще минуту, удостоверившись, что новички точно превратились в сухарей. Достал пистолет и, не пожалев 3 патрона, успокоил каждого выстрелом в голову. Быстро облутав карманы, найдя там медную мелочь, Данил принялся осматривать стеллажи и верстаки, что залетели вместе с 3 новичками. Здесь ничего интересного не было, на стеллажах были наваленные вязанки прутьев и готовых корзин, а на верстаке прутья, разделенные на 4 части. Скорее всего, мастерская была по плетению корзин. Пока Данил осматривал, подошли Рыжая и Шила, держа оружие наперевес. Что там с Гихой? Не было бы сапога, ногу Домосла бы клешней перекусила, а так синяк здоровый. Ну и Карина сказала, недельку похромает. Начальник, может, уберемся отсюда, пока крабы вновь не полезли? Выдал Шила разумное предложение, как только они вернулись к шагоходу. Без вот этой техники отсюда не уйдем, даже если ночевать тут придется. Данил уверен, ты посмотри на клешни. Кучер показал на несколько расстрелянных крабов, которые так и не вернулись на свои места. «Серый, ты что делаешь?» – спросил Данил, увидев, что Серый отрывает гигантские клешни от панцирей, выкручивая их по часовой стрелке. «Хочу угостить вас деликатесом, что добру пропадать». «Ты уверен, что это съедобно?» – спросил Шила. «Очень просто проверяется, сначала дадим тебе съесть, не помрешь, через 2 часа мы поедим». «Нет, а серьезно. Вот видишь, руку слизью намазал, не ждет, не чешется, ни та же сыпи никакой. Значит, должно быть съедобно. Обычные крабы, если они не сожрали что-то ядовитое, не ядовитые. Помоги лучше вот этих маленьких собери». «А маленькие то нафига? У вас что, сухопутных крабов никто не ест?» – удивился Серый. «У нас их не только не едят, у нас их не видели ни разу», – ответил Шила. «Что, ни у кого крабов не было?» Все отрицательно покачали головой. «У нас морские есть», — ответил Данил. «Так зачем тебе мелкие крабы?» — не унимался Шила. «Мелких я отварю, у них мясо нежнее и вкуснее, а еще в брюшке желтая намазка — самая вкусная вещь. А крупные клешни запеку, для них у меня такой кастрюли нет, да и воды жалко. Все, меня не отвлекайте, иначе ночевать тут останемся». Данил, оставив мир кулинарии, окунулся в свой мир техники. Заставив проверять уровни технических жидкостей в мостах и редукторах, Данил занялся топливной системой. Благо, на отстойнике стоял стеклянный стакан, и вскрывать все фильтры не пришлось. Насос подкачки топлива Данил так и не нашел, просто потому что его не было. Причину отсутствия насоса Данил нашел, хоть и не быстро. Бак здесь просто располагался сверху, поэтому топливо шло самотеком сверху вниз. Так себе решение неизвестных инженеров — расположить плоский топливный бак под крышей будки боевой машины. Это удачное попадание, и огненная река польется на головы тех, кто сидит в первой половине броневика. Конечно, в будущем этот недочет Данил устранит, а пока нужно как-то завести эту машину. Только Данил вник в переплетение топливных трубок и воздушных фильтров, как его позвали обедать, а он, к слову, начал наслаждаться процессом. Один запах дизельного двигателя и солярки чего стоил. Но уже раз обжегшись на том, что обед лучше не переносить, Данил бросил все, вытер промасленные руки и пошел обедать. Серый действительно приготовил крабов, а это подразумевало, что есть их нужно было руками. Данил посмотрел на свои мазутные руки. Простая помывка была целой проблемой, вода, которую лила рыжая ему на ладони, в буквальном смысле скатывалась шариками, даже не смачивая кожу. Мыть руки в солярке не хотелось еще больше, чем кушать грязными руками. Солярка хоть и смыла бы мазут, но оставила бы после себя такую вонь. Пришлось лезть в рюкзак за мылом и очень тщательно отмываться. Вкус крабового мяса – это отдельный разговор. А пока Данил держал в руке 4-килограммовую клешню красного цвета и не знал, как добраться до мяса, Серый будто издевался, раздав всем запеченные клешни. До мяса было не добраться. Шило стучал камнем о панцирь, пытаясь разбить. Карина пробовала вскрыть ножом, как консервную банку. Остальные пытались есть с того места, где клешня была оторвана, но там был плотный хрящ. Запах и голод подталкивал всех на разные ухищрения. Зубами панцирь не прокусывался. Даниле пришлось идти за пилой и вскрывать не клешню, а клешни, так как к нему выстроилась очередь после того, как увидели, что у него получилось добраться до мяса. Держа половину клешни как глубокую чашку и используя вилку как инструмент добычи мяса крабов, Данил наконец-то попробовал деликатес. Нежное, даже излишне жирное мясо крабов слегка пахло морепродуктами и отдавало нежным запахом полыни, и еле заметно имело полынный горьковатый вкус. В принципе, это было не так и плохо, наоборот, будто специальная специя только добавляла пикантности блюду. «Недосолено маленько», – пожаловался Шило. «Как я тебе внутри панциря посолю, вон соль на столе», – парировал Серый. «Да нет, я не с претензиями», – сразу начал оправдываться Шило, при этом продолжая увлеченно ковыряться вилкой в клешне.